Неужели никто из них не испытывает того, что чувствую я? Неужто все окоченели душой, смирились перед произволом? Если бы произошло чудо, и Ленин ожил. Если бы произошло чудо. Головная пятерка поравнялась с памятником. Ситников замедлил шаг, повернул лицо к Ильичу и увидел. Александр Петраков остановился, сдернул арестантскую шапочку и склонил седую голову перед Ильичом. Все заключенные, словно по команде, обнажили головы и стали окружать памятник. Строгий порядок колонны распался, пятерки перемешались. Впереди и ближе всех к Ленину стоял Петраков, комкая в руке шапку. Бойцы засуетились, забегали. Начальник конвоя подскочил к Петракову. «Прекратить безобразие!» «Шапку долой перед Лениным!» Эта команда была такой ошеломляющей властной, что начальник попятился от Петракова, глянул на памятник и вытянулся в струнку. Тотчас же замерли и конвоиры. На серых лицах заключенных, на суровых лицах конвоиров появились улыбки. Заулыбались и прохожие, останавливаясь и снимая головные уборы. Вся площадь оживилась и засияла. Из окон било солнце, лужи голубовато светились, лиственницы вздымали молодые, еще сизоватые иглы. Ситников горел и жалостью к самому себе, и любовью к Ленину, и надеждой, что хорошее время не за горами. Ситникову хотелось выразить Петракову свою признательность, но его опередил Романчук. Он схватил за руку Александра Петровича и возбужденно крикнул: «Спасибо, Петрович, спасибо!» Глухо звякнул замок, сразу прервав воспоминания Ситникова. Все выжидающие приподняли головы. Распахнулась дверь. В бледном ее проеме появился Кикнадзе. «Тухватулин, держи полушубок и хлеб. Подарочек от Паганеля». «Это что же такое? Он бездельничает, его кормят, а нас морят голодом», — простонал Девяткин. «Бей, стукача!» — захлебнулся от ярости Романчук. Все боли, все обиды прорвались наружу. Петраков, сдерживая возмущение, отодвинулся от Ухватулина и тут же почувствовал, как плечи старика затряслись. Старый татарин скрипнул зубами и, не выдержав, заплакал. Знобкие мурашки пробежали по телу Петракова, когда он услышал бессвязное бормотание. «Это же сын мой, сын, сын!» «Какой сын? Откуда сын?» — переспросил Петраков, и странная догадка озарила его. «Паганель, родной сын Ахметка! Ему признаться нельзя, беда, и мне тоже беда!» Петраков понял, в чем дело. «Тихо!» — закричал он. «Тише, ребята!» — уже спокойнее попросил он. «Вы доверяете мне?» В изоляторе наступило напряженное молчание. «Даю вам честное слово. Тухватулин недоносчик. Мы на него напрасно думаем. Вот так-то, ребята. Успокойтесь и спите. Скоро в ночную смену идти».